Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс». Компромисс пятый. Рассказ читает Виктор Татарский. Вторая серия. Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза, заговорила спокойнее. «Ты можешь быть серьезным?» «Конечно». «Не уверена. Ты совершенно безответственный, как жаворонок. У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели, нет глубоких привязанностей. Я лишь случайная точка в пространстве, а мне уже под 40, и я должна как-то устраивать свою жизнь». «Мне тоже под 40, вернее, за 30. И я не понимаю, что значит устраивать свою жизнь. Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп, это лошадиное тавро? Пока мне хорошо, я здесь, а надоест, уйду. И так будет всегда». «Да не собираюсь я замуж. Да какой ты жених? Просто я хочу иметь ребенка, иначе будет поздно». «Ну и рожай. Только помни, что его ожидает». «Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают. И потом, как я рожу одна?» «Почему одна? Я буду содействовать. А что касается материальной стороны дела, ты зарабатываешь втрое больше. То есть от меня практически не зависишь». «Да я говорила о другом». Зазвонил телефон. Марина сняла трубку. «Да? Ну и прекрасно. Он как раз у меня». Я замахал руками. Марина, понимающе кивнула. «Я говорю, только что был здесь. Ну вот ж не знаю, видно, пьет где-нибудь. Но, думаю, стерва. Тебя Цехановский разыскивает, хочет долг вернуть». «Что это с ним? Деньги получил за книгу? Караван уходит в небо?» «Почему караван? Книга называется «Продолжение следует». Ну, это одно и то же. Ладно, говорю, мне пора». «Куда ты собрался, если не секрет?» «Представь себе, в родильный дом». Я оглядел заваленные газетами столы, ощутил запах табачного дыма и клея, испытал такую острую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня. За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула: «Ну и убирайся, жалкий пьяница!» Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся. Навстречу шла женщина в белом халате. «Посторонним сюда нельзя». «А потусторонним, спрашиваю, можно?» Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку, поднялся на второй этаж. На лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах. «Как разыскать главного врача?» «Выше, напротив лифта». «Напротив лифта, значит, скромный человек. Напротив лифта шумно, двери хлопают». «Захожу. Эстонец лет 60 делает перед раскрытой форточкой гимнастику». Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве? Протягиваю удостоверение. «Доктор Михкельтеппе, садитесь. Чем могу быть полезен?» Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, чтобы не затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно, ко всему привыкли. «Думаю, это несложно», — произнес Теппе. «Клиника огромная. Вам сообщают о каждом новорожденном. Я могу распорядиться». Он снял трубку, что-то сказал по-эстонски, затем обратился ко мне. «Интересуетесь, как проходят роды? Боже упаси! Мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом». Доктор снова позвонил, еще раз что-то сказал по-эстонски. «Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо. Здоровая мать, такая полная блондинка», — отвлекся доктор. «Вы-то, говорю, сами женаты?» Конечно. И дети есть. Сын. Не задумывались, что его ожидает? А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом, уже и подписку взяли. Теппе говорил спокойно и просто, как будто речь шла о заурядном положительном явлении. Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно. «Дело Солдатова?» «Что?» – не понял доктор. «Ваш сын – деятель эстонского возрождения?» «Мой сын!» – отчеканил Теппе. «Фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме». Мы помолчали. «Когда-то я работал фельдшером на островах, затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения, не знаю, как это вышло. Я и мать положительные люди, а сын отрицательный. Ну, неплохо бы его выслушать. Слушать его невозможно. Говорю ему: Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?» А он и отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли». Как будто это я их расстрелял. Зазвонил телефон. «У аппарата», — бы говорил Теппе. «Отлично». Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах. «Ну вот», — сказал он. «Родила из 9-й палаты 4258 сантиметров. Хотите взглянуть?» «Это не обязательно. Дети все на одно лицо. Фамилия матери Окас. Хилья Окас. 1946 год рождения. Нормировщица с Пунанарет. Отец Магапча». «Что значит Магапч?» «Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится». «Черный?» «Я бы сказал, шоколадный». «Слушайте, — говорю, — это любопытно. Вырезовывается интернационализм, дружба народов. Они зарегистрированы?» «Разумеется. Он ей каждый день записки пишет и подписывается: твой соевый батончик. Разрешите мне позвонить?» «Сделайте одолжение». Звоню в редакцию, подходит Туранок. «Генри Францевич, только что родился мальчик». «В чем дело? Кто говорит?» «Это Довлатов из родильного дома. Вы мне задание дали». «А, помню, помню». «Так вот, родился мальчик. Большой, здоровый, 58 сантиметров. Вес 4200. Отец эфиоп». Возникла тягостная пауза. «Не понял», — сказал Туранок. «Эфиоп, говорю, родом из Эфиопии, учится здесь. Марксист», — зачем-то добавил я. «Вы пьяны?» — резко спросил Туранок. «Откуда? Я же на задании». «На задании? Когда вас это останавливало? Кто в декабре обливал районный партактив?» «Генрих Францевич, ну мне неловко подолгу занимать телефон. Только что родился мальчик, его отец дружественный нам эфиоп». «Вы хотите сказать черный?» «Шоколадный». «То есть негр?» «Естественно». «Что же тут естественного?» «Что, по-вашему, эфиоп не человек?» «Довлатов», — исполненным муки голосом произнес Туранок. «Довлатов, я вас уволю за попытки дискредитировать все самое лучшее. Оставьте в покое своего забранного эфиопа. Дождитесь нормального, вы слышите меня? Нормального человеческого ребенка». «Ладно, — говорю, — я ведь только спросил». Раздались частые гудки. Теппе сочувственно поглядел на меня. «Не подходит, — говорю. У меня сразу же возникли сомнения, но я промолчал». «А, ладно. Хотите кофе?» Он достал из шкафа коричневую банку. Снова раздался звонок. Теппе долго говорил по-эстонски. Видно, речь шла о деле меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил: «Можно поспать у вас за ширмой?» «Конечно», — не удивился Теппе. «Хотите моим плащом воспользоваться?» «И так сойдет». Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться, иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь. Когда я проснулся, надо мной стоял Теппи. «Извините, потревожил. Только что родила ваша знакомая». «Марина?» — с легким ужасом подумал я. «Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени». Затем, отогнав безумную мысль, спросил: «То есть как знакомая?» «Журналистка из молодежной газеты Румянцева». «А, Лена, жена Бурштейна. Действительно, ее с моей не видно. 5 минут назад она родила». «Это любопытно. Редактор будет счастлив. Отец ребенка известный в Таллине поэт, мать журналистка, оба партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю. Очень рад за вас». Я позвонил Штейну. «Здорово, — говорю, — тебя можно поздравить». «Рано. Ответ будет в среду». «Какой ответ?» «Поеду я в Швецию или не поеду? Говорят, нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают? Ты бывал в капстранах?» «Нет, меня и в соц-то не пустили, я в Болгарию подавал». «А я даже в Югославии был, а Югославия почти что кап». «Да я звоню из клиники, у тебя сын родился». «Мать твою!» – воскликнул Штейн. Теппи протянул мне листок с каракулями. «Рост 56, вес 3900, Лена чувствует себя нормально». «Мать твою!» – не унимался Штейн. «Сейчас приеду, такси возьму». Вы слушали вторую серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Компромисс 5». Читал Виктор Татарский.